Радиопостановка «Аэлита». Научно-фантастический роман Алексея Николаевича Толстого «Аэлита», написанный им в первые годы существования Советской Республики, привлек наше внимание. Еще в начале 20-х годов замечательный советский художник слова Алексей Толстой мечтал о полете русских людей в космос. А сейчас советские ученые создают искусственные спутники Земли. И недалек тот день, когда наш народ проложит надежные пути к звездам. Мы верст не считаем, когда мы шагаем. И с песней рассветы встречаем, шагая вперед. Над нами смеялась пурга, метели сбивали с пути. И смертная пуля врага нас всюду пыталась найти. Со времени создания романа «Аэлита» жизнь и наука далеко ушли вперед, но он и сейчас звучит как гимн человеческому дерзанию, человеческому гению. Но если прикажет народ, мы снова железной стеной пойдем вместе с песней вперед в последний решительный бой. Мы верст не считаем, когда мы шагаем и с песней рассветы встречаем, шагая вперед. Мы верст не считаем, когда мы шагаем и с песней рассветы встречаем, шагая вперед. В Петрограде на улице Красных Зорь появилось странное объявление. Небольшой серой бумаги листок, прибитый к облупленной стене пустынного дома. Корреспондент американской газеты Арчибальд Скайльс, проходя мимо, увидел его, остановился. Объявление заслуживало большого внимания. Скальс, любопытствуя, прочел его, придвинулся ближе, провел рукой по глазам. Черт возьми меня с моими потрохами! Инженер М.С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная и дом 11 во дворе. Это было написано обыкновенно и просто. Невольно Скальс взялся за пульс. Обычный. Взглянул на хронометр. Было 10 минут 5-го, 17 августа 1920-х годов. Со спокойным мужеством Скайльс ожидал всего в этом безумном городе. Но объявление, приколоченное гвоздями к облупленной стене, подействовало на него в высшей степени болезненно. Дул ветер по пустынной улице Красных Зорь. Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми. Ни одна голова не выглядывала на улицу. Скальц записал адрес лося. В это время перед объявлением остановился рослый, широкоплечий человек без шапки, по одежде солдат, в суконной рубахе без пояса, в обмотках. Инженер М.С. Лось приглашает. Вот это, вот так замахнулся. На Марс. Вот это да! А что? А вот взять и полететь с ним очень просто. Полететь? В запас я уволился вследствие контузии и ранения. Хожу, объявление читаю, скука страшная. Вы думаете пойти по этому объявлению? Обязательно пойду. Но ведь это вздор. Лететь в безвоздушном пространстве 50 миллионов километров. Что и говорить, далеко. Это шарлатанство. Или бред. Все может быть. А вы сами-то кто будете? Скальц, прищурясь, оглянул солдата, смотревшего на него с насмешкой, с непонятным выражением превосходства, вспыхнул гневно и пошел по направлению к Неве. Шумели старые липы в сквере. Воздух был влажен и тепел. На куче песку, один во всем сквере, видимо, уже давно, сидел маленький мальчик в грязной рубашке горошком и без штанов. В руке он держал конец веревочки. К другому концу веревочки была привязана за ногу старая взлохмаченная ворона. Вдруг, это было на мгновение, будто облачко скользнуло по сознанию Скальца, закружилась голова. Не во сне ли он все это видит? Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы и, приколоченные гвоздями объявленницы, приглашение лететь в мировое пространство. Скальц развернул план Петрограда и, водя по нему концом трубки, отыскал Ждановскую набережную. Скальц вошел во двор, заваленный железом и бочонками от цемента. В глубине двора отсвечивали закатом окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена. На пороге сидел на корточках рабочий Хохлов и размешивал в ведерке сурик. Скажите, можно ли видеть инженера Лося? Конечно. Входите. Скальц вошел. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Сквозь нагромождение лесов поблескивала металлическая с частой клепкой поверхность сферического тела. Кто там, Хохлов? К вам, Мстислав Сергеевич. Из-за лесов появился среднего роста, крепкого сложения человек. Густые шапкой волосы его были белые. Лицо молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными глазами. Это был инженер Мстислав Сергеевич Лось. Вы по объявлению. Хотите лететь? Садитесь. Благодарю. Видите ли, я лететь не собираюсь. Но я прочел объявление на улице Красных Зорь. И как представитель американской прессы считаю своим долгом познакомить читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом межпланетного сообщения. Жалко, что вы не хотите лететь со мной. Жалко. Через 4 дня я покидаю Землю и до сих пор не могу найти спутника. Какие вам нужны данные? Наиболее выпуклые черты вашей биографии. Но это никому не нужно. Ничего замечательного. Учился на медные гроши. С 12 лет на своих ногах. Молодость, годы учения, работа, служба. Ни одной черты любопытной для ваших читателей. Ничего замечательного. Ну так вот, над этой машиной работаю давно. Постройку начал 2 года тому назад. Все. Во сколько примерно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом? В 9 или 10 часов, я думаю, не больше. Ага. Я бы очень был вам признателен, если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью. Я к вашим услугам. Так вот, 18 августа Марс приблизится к Земле на 40 миллионов километров. Вот это расстояние я должен пролететь. Из чего оно складывается? Первая высота земной атмосферы 75 километров. Второе расстояние между планетами в безвоздушном пространстве – 40 миллионов километров. Третье – высота атмосферы Марса – 65 километров. Для моего полета важны только эти 135 километров атмосферы. Далее, в безвоздушном пространстве я могу лететь с любой скоростью. Но есть 2 опасности. От чрезвычайного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды. И второе, если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то мгновенно аппарат и все, что в нем, превратится в газ. Поэтому мне придется сильно затормозить скорость. Со временем путешествие на Марс будет не более сложное, чем перелет из Москвы в Нью-Йорк. Благодарю вас. Мне хотелось бы дать описание вашего аппарата. Пожалуйста. Аппарат рассчитан так, что он должен иметь не менее 8,5 метров высоты и 6 метров поперечнике. Построен из упругой и тугоплавкой стали. Это внешний чехол. Внутри аппарата находятся приборы наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии. Механизм движения помещается в горле. Оно отлито из металла твердостью, превосходящего астрономическую бронзу. Аппарат заряжен ультраледином, тончайшим порошком, найденным в лаборатории одного нашего завода. Сила ультраледина превосходит все до сих пор известное в этой области. Вот. Таков в общих чертах принцип движущего механизма. Как видите, это ракета. Благодарю вас. А на какие средства построен аппарат? На средства республики. Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ? Это я увижу утром в пятницу 19 августа. Я предлагаю вам $10 за строчку путевых впечатлений. Аванс 6 фельетонов по 200 строк. Чек можно учесть в Стокгольме. Согласны? Жаль. Жаль, что вы не хотите лететь со мной. Ведь это, в сущности, так близко. Ближе, чем пешком, например, до Стокгольма. Благодарю вас. Желаю вам удачи. Лось стоял, прислонясь плечом к раскрытым воротам. За рекой неясными очертаниями стояли деревья Петровского острова. За ними догорал и не мог догореть закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова лежали в зеленых водах неба. Несколько звезд зажглось в вышине. Было тихо на старой земле. Рабочий лосик Кузьмин подошел, остановился в воротах. Да, трудно с землей расставаться. С домом и то трудно расставаться. Из деревни идешь на железную дорогу, раз 10 оглянешься. Свое прижило и место. А землю покидать, ай-яй-яй. Скипел чайник. Иди, Кузьмин, чай пить. Да, так-то. Рабочие Хохлов и Кузьмин сели в стороне и пили чай. Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет. А ты погоди его отпевать. Да мне один летчик рассказывал. Поднялся он на 8 верст. Летом заметь. А масло все-таки замерзло у него в аппарате. А выше лететь? Да там холод, тьма. А я говорю, погоди отпевать. Да лететь с ним никто не хочет. Не верят. Объявление вторую неделю висит напрасно. А я верю. Долетит. Вот тот, что долетит. Вот в Европе они тогда взовьются. Кто взовьется? Кто-кто взовьется? Известно кто. Эти самые. На Марс-то кто первый прилетел? Мы. На теперь выкуси. Да, это бы здорово. Подошел лось, сел, взял кружку с дымящимся чаем. Хохлов, вы не согласитесь лететь со мной? Нет, Мстислав Сергеевич, не соглашусь. Боюсь. А вы, милый друг? Мстислав Сергеевич, да я бы... Я бы с радостью полетел. Да у меня жена больная. Ну, а у тебя детишки, ну как их оставишь? Да, видимо, придется лететь одному. Охотников покинуть землю маловато. Да. Лось оперся локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомленным. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Пойду за табачком. Мстислав Сергеевич. Да. Самому-то вам разве не страшно? Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача, удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так, мои расчеты окажутся неверными, я не попаду в притяжение Марса, проскочу мимо. И вот лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через 1000 лет мой окоченелый труп влетит в ее огненные океаны. Не смерть страшна, а одиночество. Безнадежное одиночество в вечной тьме. Это действительно страшно. Очень не хочется лететь одному. Вячеслав Сергеевич, к вам? Кто? Красноармеец какой-то, спрашиваю. Вслед за Кузьминым вошел человек в рубашке без пояса, читавший объявление на улице Красных Зорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Попутчик вам требуется? Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс. Знаю. В объявлении сказано. Мне эту звезду показали давеча. Далеко, конечно. Условия какие, хотел я знать. Жалования, харчи. Вы семейный? Женатый, детей нет. Семью обеспечим. Жалование выдается вперед деньгами и продуктами. Так. Так, это... Как вам известно, люди там или чудовища какие обитают, а? По-моему, там должны быть люди, что-нибудь вроде нас. Приедем, увидим. Дело вот в чем. Уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и Америке начали принимать непонятные сигналы. Так. Сначала думали, что это следы бурь на магнитных полях Земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигналы. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не установлено пока жизни. Сигналы могут идти только с Марса. Видимо, там есть возможность установить огромные мощности радиостанции. Марс хочет говорить с Землей. Пока мы не можем отвечать на эти сигналы, но мы летим на зов. Ух, что? Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены существами, не похожими на нас. Марс и Земля – два крошечных шарика, кружащиеся рядом. Для нас и для них один закон. Всюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный. Нельзя создать существо более совершенное, чем человек. Их, чук! Еду с вами, еду, когда приходить с вещами. Завтра я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия? Гусев Алексей Иванович. Занятие? Ну, я грамотный автомобиль, ничего себе знаю. Ага. Летал на аэроплане наблюдателем, с 18 лет воевал. Вот все мое и занятие. Имею ранение, теперь нахожусь в запасе. Да, хорошо. Их, черт! По совести говоря, я бы сейчас полком должен командовать. Характер неуживчивый. Ну и дела были за эти 7 лет. Был и в коннице Буденного, в последний раз ранен, когда брали перекоп. Провалялся после этого без малого год по лазаретам, выписался. Вот тут уж эта самая девушка-то и подвернулась. Женился. Жена у меня хорошая, жалко ее. Но дома жить не могу. Дело хочу настоящего так, чтобы душа горела. Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам там, на этом Марсе, пригожусь. Ну, очень рад, беру. До свидания, до завтра. До завтра. До Их, завтра. Черт, вот это да! Дорогой своей фронтовой прошли мы сквозь бури войны и были любою порой. Великой кому не верны, мы верст не считаем, когда мы шагаем и с песней рассветы встречаем, шагая вперед. Все было готово к отлету Земли. Но два последних дня пришлось провозиться над укладкой внутри аппарата в полых подушках множество мелочей. Проверили приборы, инструменты, сняли леса, окружавшие аппарат, разобрали часть крыши. Лось показал Гусеву механизм движения и важнейшие приборы. Гусев оказался ловким и сметливым человеком. На завтра в 6:00 вечера назначен отлет. Поздним вечером лось отпустил рабочих и Гусева, погасил электричество. Ночь была тихая, звездная. Лось отворил ворота и глядел на высоко уже взошедший Марс. Новый дивный мир, быть может, давно уже погасший или фантастический, цветущий и совершенный. Также оттуда когда-нибудь ночью буду глядеть на мою родную звезду среди звезд. Лось долго стоял в воротах. Этой ночью Маша, жена Гусева, долго дожидалась мужа. Несколько раз подогревала чайник на примусе. Издали ветер доносил печальный перезвон часов. Пробило 2, Гусев не шел. Чего ищет? Чего ему мало? Все что-то хочет найти. Душа непокойная. Алеша, Алеша.

От напряжения у Лося ломило спину и плечи, резало глаза, но он не отходил от окуляра, торопливо отмечая время, делая какие-то пометки в тетради. Вдруг диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Лось кинулся к реостатам. Попали, Алексей Иванович, притягиваемся, падаем! Ура! Ура вам, Мстислав Сергеевич! Аппарат поворачивался к планете. Лось выключил двигатель. Перемена скорости была теперь менее болезненная. Но наступила тишина настолько мучительная, что Гусев уткнулся лицом в руки, зажал уши. Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, становится все более выпуклым серебряный диск Марса. Казалось, из черной бездны он сам теперь летел на них. Ой, черт! Марс закрывает уже все небо, тускнеет. Края его выгибаются чашей. Даешь, Марс, даешь! Стекла глазков запотели. Аппарат прорезывает облака. Садимся! Лось выключил двигатель. Сильным толчком его кинуло на стену, перевернуло. Аппарат грузно сел и повалился на бок. Verehrte Hörerinnen und Hörer, eben sind zwei Russen. Here's the latest news item from Russia. From Russia it is announced. Les Russes entreprennent un voyage dans la planète Mars. L'ingénieur Los, Gusev, Gusev, Mars. Les Russes entreprennent un voyage dans la planète Mars. Los, Gusev, Gusev, Mars. Leading political figures in the USA consider Los test to be monstrous experiments. L'ingénieur Loss, a well-known scientist and professor, entitled The Russians Flight to Mars. Колени тряслись, руки дрожали, сердце замирало. Придя немного в себя, Лось и Гусев высунули наружу полуживую мышь, привезенную из земли. Мышь понемногу ожила, подняла нос, стала шевелить усами, умылась. Значит, воздух годен для жизни. Ясно. Давайте и мы наружу. Ну, Алексей Иванович, с благополучным прибытием. Вылезаем. Обождите, обождите. Я захвачу с собой Маузер на всякий случай. Темно-синее, как море в грозу, ослепительное, бездонное небо увидели Гусев и Лось. Пылающее косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны от резкой черты горизонта до зенита. Веселое у них солнце. Как чувствуете себя? Целебно. Целебно, Мстислав Сергеевич. Ей-ей. А вы? Покалывает грудь, стучит кровь в висках. Но дышится легко. Воздух тонок и сух. Ну и ну. Да, славно тут. Совсем неплохо. Ура вам! Ура, Мстислав Сергеевич! Подождем, подождем, пока дело заключения. Оглядимся. Есть оглядеться.

Мстислав Сергеевич, поосторожней, как бы он в нас чем-нибудь оттуда не шарахнул. Спрячьте, говорю, револьвер, спрячьте. Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее на стуле летательного аппарата. Показалась голова марсианина в шапке яйцом с длинным козырьком. На глазах очки. Лицо коричневого цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот, пищал что-то, наконец снизился шагах в 30 от людей. Учку! Не бойся! Валяй! Валяй сюда! Сюда! Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Он сердито указывал на повальные кактусы, но когда люди двинулись к нему, он живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел. Вот чудак, обижается. Ну, да будет тебе орать, сукин кот! Ну, катись, катись к нам! Не обидим! Алексей Иванович, перестаньте ругаться, он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет. Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет есть и пить. Гусев закурил папироску. Марсианин некоторое время глядел на них, затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом. Вот сукин кот, струсил подойти. А ну-ка, что он там кинул в мешке? Ага, так, две металлические коробки и еще вот что. Плоский сосуд с жидкостью. Давайте откроем коробки. Сейчас. Глядите-ка, что в них? Здесь какое-то желе, сильно пахучее. А в этой студенистые кусочки. Похоже на рахат лукум. Надо понюхать. Фу, черт, скажите, что едят? Я не знаю, как вы, а я закушу своим. А знаете, Алексей Иванович, сколько времени мы не ели? Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич. Перед отлетом я картошки наелся. А не ели мы с вами, друг милый, 23 или 24 дня. Сколько? Вчера в Петрограде было 18 августа, а сегодня в Петрограде 11 сентября. Вот чудеса какие. Это вы мне голову оторвите, не пойму, Мстислав Сергеевич. А это так. Вылетели мы в 7. Сейчас, видите, 2 часа дня. 19 часов тому назад мы покинули землю по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло около месяца. Чудно и непонятно. Но я верю вам, что это так. Ай-яй-яй. Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья? Мы как, не отравимся? А? Я попробую. Ну? А как? О, ничего. Пить можно. А, вроде нашей мадеры. Рекомендую. Спасибо. Спасибо. Напоминает действительно Мадеру. Хорошо, Мстислав Сергеевич. Ах, не жалко, что полетели. Не жалеете? Нет. Это хорошо. А ничего, Мстислав Сергеевич, это Мадера-то, а? Пить можно. Греет. А черти марсиане умеют, видно, жить. Знают, что к чему. Интересные летательные приспособления у них. Мы на Земле до этого не дошли. Ну, это мы еще увидим, до чего дошли они. Среди зная и пыли мы с Будённым ходили на рысях на большие дела. Пылающее солнце клонилось к закату. Лось и Гусев шли по тускнеющей, теперь еще более пустынной и дикой равнине. В пепельном закате низко над Марсом встала большая красная звезда. Земля! Вон она! Ох, матушка! Ну и ночь! Как во сне! Лось оглядел небо. Лучик от красноватой звезды Земли шел в самое сердце. Земля, земля зеленая, то в облаках, то в прорывах света, пышная, многоводная, любимая родина. В моем покинутом краю стоит березка над рекой и песню нежную свою она поет в тиши ночной. Про неизвестный тихий сад, где-то поля стоят вдали, где руки ласковых девчат березкам косы заплели. Где руки ласковых девчат березкам косы заплели. И вдруг он увидел между звезд фантастическим силуэтом плыла крылатая тень корабля. Она поет про старый дом и васильковые края, где по тропинкам босиком бродила молодость моя. И эту песню в дальний путь уносит и Волга опять, чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучать, чтоб за морями кто-нибудь смог о березке заскучать. Тень воздушного корабля исчезла. Рано утром Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов. Над головой в утреннем розовом небе спускался весь залитый солнцем летучий корабль. С бортов откинулись лесенки, и корабль сел на них. По лесенкам побежали щуплые фигуры марсиан. Они были в одинаковых яйцевидных шлемах, в серебристых широких куртках с толстыми воротниками. В руках у каждого было с диском посредине автоматическое ружье. Оружие, чудаки, как бабы держат. Лось стоял у аппарата, сложив руки на груди, улыбаясь, рядом широкоплечий Гусев. Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками, халат. Открытая голова его была лысая, безбородое узкое лицо голубоватого цвета. Он прошел мимо двойного ряда солдат, приблизился к людям, поднял к небу маленькую руку в широком рукаве и сказал: «Толцету! Земля! Земля! Товарищи из Советской России! Мы русские! Мы, значит, к вам! Здравствуйте! Мы вас не обижаем, а вы нас не обижайте!

походила на те цыплячьи весенние луга, которые вспоминаются во сне в далеком детстве. По каналам плыли широкие металлические барки, по берегам разбросаны белые домики, узорные дорожки садов, повсюду ползали фигурки марсиан. В лугах блестели лужи, сверкали ручьи. Чудесный был край Азора. Равнина стала переходить в невысокие мягкие холмы. За ними проступали глуповатые очертания решетчатых башен. Соацера. Гусев, иди сюда скорее. Есть! О, вот это да! Вот так размахнули марсиане цивилизацию. Соцера. Огромный город. Должно быть столица. Лось встал, держась за трос, снял шлем. Ветер поднял его белые волосы. Гусев, прямой, грудь колесом, стоял рядом. Голубоватые очертания Соцеры плыли навстречу. Смотрите, уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые зеленью, овальные зеркала прудов, прозрачные башни. Ну и город. Силища. Ой-ой-ой, что это? Что это? Сколько черных точек летит над городом? Это сотни марсиан летят нам навстречу. Видите, в крылатых лодках, в седлах, в корзинах с парашютами. Глядите, глядите, Мстислав Сергеевич, вон сверху вниз падает в корзине толстяк в полосатом колпаке. В армии, чавра, ош, ош. Медали? Он смешной какой. А вон, приближается вся в цветах плетеная лодка. Три женских большеглазых бледных лица, голубые чепцы, голубые летящие рукава, золототканные шарфы. Ой-ой-ой! А вон, вон, глядите! Привет! Привет, здрасте! Привет, как вас? Ой, сколько цветов, охапки! Охапки цветов летят на нас из лодок. Спасибо, друзья! Ишь ты, веселая! Здравствуйте, товарищи марсиане! Мы к вам с приветом от Советской Республики для установления добрососедских отношений. Ветра в крыльях, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве. Внизу пурпуровая, то серебристая, канареечная листва парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов. Все было как сон. Эх ты, мать честная! Корабль проплыл над висячими садами и плавно опустился на большую круглую площадь. Сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. Пустили! Пустили! Посмотрим. На широкой лестнице появилась кучка марсиан в черных халатах. Впереди высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным мрачным лицом, с длинной узкой черной бородой. Кто же это будет у них? Посмотрим. Шохо Талцетл уставился. Чего он так смотрит на нас? Алексей Иванович, не надо. Утара Кирилли Шохо Талцетл. Поверьте мне, Мстислав Сергеевич, он готов нас сожрать заживо. Тысячи чести. Да, он, безусловно, не в духе. Кири! Кирима! Корабль, грузно отделившись от площади, поплыл над городом в северном направлении. Орчи! Орчи Тайра! Саацера утонула далеко за холмами. Корабль сел на луг, покато спускавшийся к темным и пышным зарослям. Лось и гуси вместе с лысым их спутником пошли по лугу к роще. Дорожка сгибала к озеру. В излучине берега, с боков мшистой лестницы, спускавшейся в озеро, возвышались две огромные сидячие статуи, поросшие ползучей растительностью. Пряный сладкий зной кружил голову. Опустились на озеро желтые птицы и распушились, отряхиваясь под радужным фонтаном воды. Гусев остановился. Мстислав Сергеевич! Да? А мы с вами не во сне? Они нас этого, того, не околдовали, а? Нет, друг мой, это все реальное. Да уж, больно все это непривычно. Все цвета наоборот. Нет, мы во сне. Листва и вдруг голубая, трава золотая, кустарник красный, как небо на закате. Нет, Мстислав Сергеевич, мы во сне. Да, чертовски, бешено красиво. А тишина пьянящая, хрустальная, окраски, краски. В это время на ступенях лестницы появилась молодая женщина. Голову ее покрывал желтый острый колпачок. Она казалась юношески тонкой, бело-голубоватая, рядом с грузным очертанием статуи. Она поскользнулась, схватилась за каменный выступ, подняла голову. Аэлита? Утара. Кто ты? Аэлита. Эх ты, мать честная. Вот это королева. Кирими! Кирими! Он быстро потащил лося и гусева с дорожки в чащу. И вот на поляне они увидели угрюмый с покатыми стенами серый дом. Шохо! Ну и Ган! Понятно, понятно, пришли. Пленники мы или гости, делать нечего. Низенький толстый марсианин в полосатом халате, управляющий домом, отвел гостей в светлые маленькие комнаты, выходившие узкими окнами в парк. После ванны лось едва доплелся до столовой, где был накрыт стол. Ох, сколько тарелочек! Да! С овощами, паштетами, крошечными яйцами. А это что? Это? Да. Это, ну-ка. Ох, это очевидно, фрукты. Фрукты? Фрукты. Да, фрукты. Попробуем. Приступим. Вот так комиссия. Что? Стой. Что, он издевается над нами? Понаставил всякой жратвы, а есть нечем. Как вас? Ну, марсиант. Я, конечно, мог бы по-солдатски прямо руками нуть розетку, и малость я своими пальцами хвачу. Да ведь он же первый меня и срамить начнет. Скажет, этикета не знает. У них тут на Марсе-то, видно, буржуазные предрассудки. Будь здоров, как сильный. Алексей Иванович, а вы видите, в каждом блюде крошечная лопаточка? Да. Наверное, да. Правильно. Ну-ка, попробуем. Уж больно непривычно. Эх, жалко, я ложку с собой не захватил. А вы представьте, Алексей Иванович, что вы на дипломатическом обеде. Вы представитель Советской Республики, а кругом иностранцы так сидят. И каждое ваше слово, каждый жест имеет политическое значение. Ах, вот как. Ну, Алексей Гусев лицом в грязь не ударит. Верите? Верю. Обед шел чинно. Но управляющий каменел, глядя, как люди с земли уничтожают блюда деликатнейшей пищи. Гусев вошел во вкус. Затем их проводили в спальню, и вот уже крепкий и долгий сон овладел белыми гигантами. Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах, и кровати трещали под их не по-марсиански могучими телами. Кто здесь? Лось вскочил. В окно бил луч утреннего света. Шумели листья, свистели птицы под окнами. Кто там? Входите. Лось распахнул дверь. За ней стоял полосатый толстяк, придерживая обеими руками охапку лазоревых осыпанных росою цветов. Протянул их лосю. Аиу утара аэлита. Скажите ей, я благодарю аэлиту. Да. Сео, кринтали, сео, сео. Это, видимо, означает, прошу вас следовать за мной. Да. Жалко, что они по-нашему, по-русски-то... Не бе, не мэ, не кукареку. Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Лучи света падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, столики на острых ножках, облачные зеркала экранов. Недалеко от двери стояла пепельно-волосая молодая женщина в черном платье, закрытым до шеи, до кистей рук. Шохо адн аэлита. Лось низко поклонился ей. Аэлита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Пришельцы с земли приветствуют тебя, аэлита. Эльо утара ио. Рады познакомиться. Командир полка Гусев. Инженер Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб, за соль. Аэлита указал на широкую скамью. Лось и Гусев сели. Она присела против них, стала мягко и пристально глядеть на гостей. Хорошая девушка. Очень приятная девушка.

Понимаете, Мстислав Сергеевич, сижу это я вчера у них на корабле в рубке. Рад им угощаюсь, растабариваюсь со всей душой. А они вокруг меня лопочут по-своему, не поймешь. И все это шохо, шохо, шохо, шохо. Но не взлюбил я это слово. Думаешь, не ругают ли они меня по-своему, по-марсиански? Гляжу на них, веселые, кивают. Но ведь опять же марсиане, у них тут все наоборот против нашего. Улыбаются, а сами, может, кроют меня откровенно по-солдатски. Знают, что не пойму, а? Да вот это здорово! Шоха, вот тебе и шоха! Да, я понимаю вас. Туа мира магацитл каринтали. О, скажите. О, ото... Тума рао толцетл гео. Прошло 7 дней. Когда впоследствии лось вспоминал это время, оно представлялось ему синим сумраком. Рано поутру они с Гусевым отправлялись в библиотеку. Внимательные, ласковые глаза Элиты встречали их на пороге. Уроки языка были утром и после заката, до полуночи. На 8-й день гостей не пришли будить. Когда лось поднялся с постели, в окно были видны длинные тени от деревьев. Лось пошел в библиотеку, но на стук никто не ответил. Он вышел из дома и побрел по дорожке. Солнце уже закатилось, огненные перья заката охватили полнеба золотым пламенем. Лось подошел к берегу озера и увидел внизу на лестнице Аэлиту. Аэлита, можно мне побыть с вами? Да. Вы любите это озеро? Уже много лет по ночам я прихожу на эту лестницу, гляжу на звезды. 8 дней назад я увидел вас здесь впервые. Вы мне показались задумчивой, грустной, очень одинокой почему-то, Аэлита. Когда я произношу ваше имя, оно волнует меня двойным чувством. Печалью первого слова «аэ» и ощущением серебристого света «лита». Аэлита. Свет звезды, видимый в последний раз. Зачем вы покинули Землю? Как вам сказать? По-моему, это очень просто. Чтобы увидеть новый, удивительный мир. Сколько потрясающих открытий для нас, людей Земли. У вас свой очень своеобразный путь, свой круг знаний, научных дисциплин. Чертовски интересно. Вы рисковали. Зачем? Конечно, риск не исключался. Но ведь должен же быть кто-то первым. Видите ли, есть такая сила. Жажда узнать новое. Дух искания. В человека это может вселиться как не дух. Тут ничего не поможет, пока не добьешься своего. Риск, опасность не существует. Отдаешь себя целиком, всего, на всю жизнь, пока есть силы. Вы полетели, чтобы вернуться назад, да? Да, конечно. Наш полет открывает для науки, для человечества новые горизонты. Вы были счастливы там, на Земле? Об этом я как-то не успевал подумать. Несколько лет я отдал работе над созданием космической машины. Мне повезло. Я закончил свою конструкцию молодым. Впереди еще много лет. Да-да, я был счастлив. Я счастлив. В чем счастье у вас на Земле? Я не поняла. Thank you.

Синяя. Синяя? Ой, да ну вас. Слушайте, вы мне говорите по-нашему. По-вашему я не понимаю. А по-вашему я нескладно получаюсь. Одежду протрете по ступенькам. Элозить. Ах, дура ты, Ихошка. Жизни настоящей не знаешь. В моем покинутом краю стоит березка над рекой и песню нежную свою она поет в тиши ночной. Про незабытый тихий сад, где-то поля стоят вдали, где руки ласковых девчат березкам косы заплели, где руки ласковых девчат березкам косы заплели. В школе я учила священную историю. Там говорили, что сыны неба злы. Неправда. Сыны неба совсем не злы. Да, добрые. Она поет про старый дом и васильковые края, где по тропинке босиком бродила молодость моя. И эту песню в дальний путь уносит и Волга опять, чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучать, чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучать. Вот что, Ихошка, ты мне должна помогать. Только смотри, не ври. Ты мне скажи, кто такой наш хозяин? Наш хозяин? Властелин над всеми странами Тумы. От тебя здравствуй. А как же он официально называется? Король, что ли? Ну, должность его какая? Зовут его Тускуб. Он отец Айлиты. Он глава Высшего Совета. Так, понятно. Вот что, Ихошка. Знаешь, в одной комнате я видел такое матовое зеркало. Это интересно в него посмотреть. Покажи, как оно это соединяется, а? Ох, а что хотел бы видеть сын неба? Ну, покажи мне город. Гусев увидел часть стены, покрытой золотыми надписями и геометрическими фигурами. Вокруг стола сидели те самые марсиане, которые на лестнице большого мрачного дома встречали корабль с людьми. Перед столом стоял отец Аэлиты Тускуб. Тускуб говорил. Слова его были не совсем понятны, но страшны. Вдруг сидевший напротив него широколицый молодой марсианин поднялся, бешено глядя на Тускуба. Не они, а ты!

рано утром в пути брызги солнца найти. Так легко, так легко. Веселые солнечные блики играли на мраморной стене, на синеватой воде. Айрит улыбнулась и бросилась в прохладу бассейна. Скоро она будет говорить с отцом. Так было заведено. Маленький экран стоял в ее комнате. Вот он осветился изнутри, а Элита, освеженная купанием, в халатике села напротив. В туманном зеркале экрана появилась знакомая тень. Это отец, Тускуб. Как спала, а Элита? Хорошо. В доме все хорошо. Что делают сыны земли? Они спокойны и довольны. Они еще спят. Продолжаешь с ними уроки языка? Нет. Инженер говорит свободно. Его спутнику достаточно знания. Чем же ты занимаешь их? Инженер с утра до вечера в библиотеке. У них нет еще желания покинуть мой дом? Нет, нет, нет. Я не понимаю тебя. Чего ты не понимаешь? Отец, почему ты мне не говоришь всего, что ты задумал сделать с ними? Ты мне говорила, что сын земли смущает тебя. Будет лучше, если он исчезнет совсем. Нет, я прошу тебя. Не проси. Сегодня совет примет решение. Это ужасно. Это ужасно. Экран погас. А Элита поднялась стремительно, но уронила руки и снова села. Помимо воли встало перед ней лицо сына земли со снежными волосами, взволнованное, с глазами то печальными, то нежными, насыщенными солнцем земли, жуткие, грозовые, сокрушающие разум глаза. Что делать? Что делать? Что делать? Надо решиться. Гусев, никем не замеченный, снова пробрался в комнату с экранами. Дернул шнур. Так, интересные делишечки. Вот это да! Он увидел, улицы Саацеры заполнены гудящими толпами народа. Возбужденные, мрачные, свирепые лица. Прекратилась работа. Вот площадь перед домом Высшего Совета. Несметные толпы марсиан стекали сюда. Что они говорят? Так, сегодня в доме Высшего Совета инженеров предстоит решительная борьба Тускуба с каким-то инженером Гором. Эх, черт! Надо подключиться. Возившись у пульта, Гусев нашел экран Высшего Совета. Ух, ничего себе, Зальчик! Сколько тут их в черных халатах! Вся марсианская инженерия налицо! Ну, что дальше? На возвышение, покрытое черно-золотой парчой, взошел Тускуб. В городе волнение. Я говорю открыто. Город охвачен анархией. В городе избыток населения, которое отказывается повиноваться нам, отказывается работать. Чернь ждет только одного – анархии, разрушения. По сведениям моих агентов, у нас нет достаточных сил для сопротивления. Мы накануне гибели мира. Город неизбежно, так или иначе, будет разрушен. Мы сами должны организовать это разрушение. Вот так загибает. В дальнейшем я предложу план расселения здоровой части населения по сельским поселкам. Предстоит огромная работа. Разумеется, силой разрушения города мы не спасем нашу умирающую цивилизацию. Но мы дадим марсианскому миру умереть спокойно и торжественно. Самый молодой из инженеров с гневом вскочил с места. Он сошел с ума. Почему нам нужно умирать? Правильный парень этот широколицей. Долой Тускуба. История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Мы бессильны остановить биологическое вырождение марсиан. Первое и основное, мы должны уничтожить город. Он разлагает цивилизацию. Он должен погибнуть. Ты лжешь! Ты хочешь уничтожить город, чтобы сохранить власть. Ты понимаешь, что только уничтожением миллионов ты еще можешь сохранить власть. Инженер Гор. Тебя ненавидят все, кто родится и умирает в подземных фабричных городах. Все те миллионы марсиан, кто обречены на каторжный труд. Инженер Гор, я заставлю тебя замолчать. Не заставишь. Слушайте меня. Головы присутствующих повернулись к инженеру Гору. Замерли. Мы не хотим умирать. Мы родились, чтобы жить. У нас есть спасение. Нас спасет пример Земли. Люди на Земле добились процветания и здоровья. Вот кого Тускуб боится больше всего на свете. Тускуб спрятал у себя в доме двух людей, прилетевших с Земли. Он боится сынов Земли и хочет их убить. Но мы не позволим этого. Они принесли нам добро, надежду на будущее. Мы не дадим их уничтожить. Он должен быть наказан. Гор должен умереть. Гор прыгнул к двери, локтем отшвырнул солдата. Полы его одежды мелькнули у входа на площадь. Ну и дела. Вот так история. Гусев кинулся к Лосю. Мстислав Сергеевич, здесь город вверх ногами. Что случилось? Народ вышел на улицу. В совете драка. Тускуб отдал приказ убить нас. Тускуб? Отец Аэлиты? Вполне возможно. Это бандит мирового масштаба. Где Аэлита? Сыны неба, пожалуйста, обедать. Где Аэлита? Не знаю. Вы будете обедать одни. Что будем делать, Мстислав Сергеевич? Надо выяснить, где Аэлита, потом решим. Вы понимаете, что происходит? Молчи, Алексей. Черт знает. Черт знает, что творится, а тут сиди. Нас могут убить. Ну, убьют нас. Не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде, чего безопаснее. Важно другое. Марсиане должны знать, что войны, кровопролития люди Земли не хотят. И за это, Леша, может быть, нам с тобой придется умереть. Понимаю. Если надо... Ну, знаю. Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич, о смерти-то. Лежишь в поле с винтовкой, дождик, темно, о чем не думай, все, к смерти вернешься. Я ночью раз на вазу лежал, раненый, тоска, тошно. Что такое человек? В это время гляжу, звезды выспали, как проса. Осень была, август, как задрожит у меня слезинка. Показалось мне, Мстислав Сергеевич, будто все звезды внутри меня. Как зальюсь я слезою, расколоть мой череп. Ужасное дело, великое покушение. А то ядовитые газы выдумают и всякую другую смертоносную силу. Нет, жить! Я хочу жить, Мстислав Сергеевич! Правильно говоришь, хорошо говоришь, друг. Мстислав Сергеевич, а если я слетаю в город? Ну, выясню положение, вернусь. Пустите, я больше не могу ждать. Хорошо, Алексей Иванович, идите. Но будьте осторожны. Если через 2 часа вас не будет, я лечу за вами. Идет. Иха! Вернулась Аэлита. Нет. Зачем вы его пустили? Кого? Сына неба. Его могут убить. Не бойся. Таких не убивают. Правда. Смотрите. Во дворе снижалась лодка. Из нее поднялся кто-то, закутанный в белый мех, белый, как снег. Она! Она! Аэлита! Я была в городе. Я за тобой. Нам надо бежать. Что случилось? Я ждал тебя целый день. Я видел отца. Он мне велел убить тебя и твоего друга. Видишь, вот на кольце, на цепочке каменный флакончик. Отец сказал, пусть сыны земли уснут спокойно. Они заслужили счастливую смерть. Отец дал мне яд, но он не верит мне. Он сказал, если ты не сделаешь этого, я убью тебя. Нам недолго жить. Нет. Нет, Аэлита. Я буду бороться. Нет. О, ты великан из моих детских снов. Ты мужественный, добрый. Я умираю от тоски по тебе. Что с тобой? Ты плачешь, Аэлита. Я не умею любить. Я никогда не знала этого. Когда ты в первый раз пришел, я подумала. Я его видела в детстве. Это родной великан. Возьми меня на руки. Унеси отсюда. Я не хочу умирать. Аэлита, знай, теперь для меня и жизнь, и смерть ты. На экране появилась всматривающаяся голова Тускуба. Аэлита вскочила, стала спиной к Лосю, заслоняя экран. Ты здесь? Я здесь, отец. Сыны земли еще живы? Нет, отец. Я дала им яд. Они убиты. Что тебе еще нужно от меня, отец? Ты лжешь. Сын земли в городе. Он среди восставших. Надо бежать. Аэлита, Иха и Лось сели в четырехкрылую лодку. Направление юго-запад, горам Лизиазиры. Мы укроемся в пещере Магр. Поздно вечером Гусев с летательной лодки увидел зарево. Ветер доносил крики и выстрелы. Саоцера была охвачена восстанием. Гусев решил снизиться на одной из площадей, посмотреть. С площади его заметили. Вверх взмыл военный корабль, пошел на сближение. Гусев снял шлем, стал махать солдатам. Но с корабля сверкнули выстрелы. Ах! Пёсье дети, вы так гады! Гусев бросил гранату. Он был вооружен, тайно от Лося захватил 6 гранат на всякий случай и прибавил скорость. Преследователи остались далеко позади, за клубами дыма. Гусев снизился в квартале восставших. Гусев видел дрожащие лица, умоляющие глаза. Это была чернь, беднота. Что у вас происходит? За что воюете, друзья? Что у вас происходит? Тускуб кричит о перенаселении Марса. Он задумал массовое уничтожение народа. Узнаю вас, вы инженер Гор. Мы рады видеть вас здесь, сын Земли. У нас общий враг Тускуб. Где ваш друг? О нем не беспокойтесь. Ну, как идут дела? У нас нет оружия. Где у вас арсенал? Надо взять его. Да, арсенал должен быть взят. Слушайте все! Гор с гранатой в руках бросились к воротам арсенала. Вперед! Даешь арсенал! Даешь

Не ори, Иха, тише. Дай воды. Перевяжи мне раны. Ой. Где Аэлита? А там ждет вас. Лось подошел к скале, к треугольной дверце, приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру. Аэлита! Аэлита! Освещенная с потолка светильней, спала среди белых подушек Аэлита. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Лось опустился у изголовья и глядел умиленный и взволнованный. Какие бы мути он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачалось это лицо. Бедная девочка, что ждет тебя? Сын земли, ты! О, сын земли, любовь моя! О, как я боялась за тебя! Я с тобой, не бойся ничего. Где твой друг? Он жив? Он жив. Но то, что я видел в городе, это похоже на кошмар. Твой отец сошел с ума. Он разрушит весь город до основания. О, это ужасно. Утром нам надо пробираться к аппарату. Аэлита, готова ли ты? Да, да. Я видела тебя во сне. Ты нес меня на руках по стеклянным лестницам, уносил все выше. Ты разбудил меня, мой великан. Я узнала любовь. Аэлита поднялась и вышла. Вернувшись, принесла на краю черного плаща клочки сухого мха, сухие веточки, сложила костер, взяла светильню, подожгла травы. Костер затрещал, разгораясь. Тогда Элита взяла маленькую улу и, сидя, опираясь локтями о поднятое колено, тронула струны. Подняла голову к проступающим во тьме ночи звездам и запела. Костер догорел. Опустив улу на колени, Аэлита глядела на угли. По древнему обычаю, женщины, спевшие мужчине песню уллы, становятся его женой. Аэлита, любовь моя, рожденная из звезд. Холодные лучи зари смешались с заревом далеких пожарищ, пылавших на горизонте в том месте, где за холмами лежала Саацера. Всю ночь оттуда доносились тяжелые взрывы. На рассвете среди скал Лизиазиры появился воздушный корабль, а элиту и лося разбудил шум воздушных винтов. Вот священный порог царицы Магр. Они тут. Возьмите их! Мира! Мира! Русские! Это отец. О, сын земли, любимый, прощай. Я с тобой, не бойся. Ты не знаешь, на мне запрещение. Я посвящена царице Магр. Мира! Мира! Русские! Стойте! Стойте! Я хочу говорить с ее отцом. Отец! Взять их! Мира! Мира! Русские! О, сын земли! Сын земли! Прощай! Прощай! Аэлита! Аэлита! Солдаты кинулись к лосю, оторвали его от Аэлиты. Он рванулся за краем ее плаща, но тупые удары в грудь отшвырнули его назад. Аэлита! Было совсем светло, когда Иха, Гусев и мальчик-механик Аэлиты вышли из-за своего укрытия в скале. На истоптанной площадке они увидели лося. Он лежал близ входа в пещеру в луже крови. Мстислав Сергеевич, что с вами? Мстислав Сергеевич, что с вами? Моя бедная госпожа, где ты? Что с тобой сделали? Эх, не уберегли мы их. Ну, прощайте. Куда ты, сын неба? Не имею права. Должен доставить его назад. Я за него в ответе. Живым в руки не дамся. А вы, ребята, не поминайте лихо за любовь. Спасибо. Что будет? Что теперь будет, сын неба? Не бойтесь, не робейте, ребятишки. Я видел вчера, как дерутся ваши молодцы. Таких не одолеешь, ничем не одолеешь. Верьте, верьте мне. Сын неба, прощай. Долго глядели Иха и мальчик-механик на улетающего в лодке Гусева. Но вот он скрылся из глаз. Иха! Иха, что с тобой? Иха! Пусть будет он счастлив. Пусть долетит до земли. Гусев держал курс на восток. Туда, где на кактусовых полях был оставлен аппарат. Позади него, в лодке, откинувшись, тело лося. Не верю, он жив. Это обморок пройдет. Пройдет, только бы добраться до аппарата. Влить ему глоток спирту. Эх, скорее бы. Мстислав Сергеевич, друг, что с тобой? Отзовись. Нет, он будет жив. Водиться бы ему. А, эх, черт! Горючее кончается. Гусев опустился на песчаной равнине, положил лося на плечо и пошел, увязая в песке. Наступила ночь. Гусев дошел до холма, опустил лося и лег сам ничком. Смертельная усталость шумела в крови. В первозданной тишине ночь текла над Марсом. Гусев сел, в тоске поднял голову. Невысоко в небе стояла красноватая звезда. Земля! Земля! Вот она, кормилица! Теперь-то я знаю, в какой стороне аппарат. Ах, сволочи! Солдаты разрушают аппарат! Эй,